Ну, юный Джонни. Даже воздух комнаты, казалось, вибрировал от ожидания. Истец кивнул. Хозяин тоже кивнул, но Пейджу показалось, что у него на лбу появилась капелька пота. «Не могли бы мы продолжить?» — спросил Фанли. «Что толку играть в кошки-мышки, мистер? Что толку играть в кошки-мышки, Марри? Это неприлично и на вас не похоже. Если у вас есть эти отпечатки пальцев, покажите нам, мы посмотрим». Марри открыл глаза и прищурился. В его голосе звучала досада. «Значит, вам известно, что я их хранил». «И могу я спросить?» Его голос стал холодным, ровным и саркастичным. «Кто из вас решил, что отпечатки пальцев поставят окончательную точку?» «Я думаю, что могу отдать эту честь противнику», — ответил истец, вопросительно оглядывая всех. «Присутствующий здесь мой друг Патрик Гор утверждает, что лишь недавно вспомнил о них. Но у него, кажется, сложилось впечатление, что вы снимали отпечатки, прижимая пальцы к стеклянной пластине». «Я так и делал», — подтвердил Марри. «Это ложь», — возразил истец. У него неожиданно изменился голос. Брайан Пейдж вдруг понял, что под его мефистофельской внешностью скрывается необузданный темперамент. — Сэр, — возмутился Марри, оглядывая его с ног до головы, — я не привык. И вдруг, словно вернулись прежние дни, истцу, казалось, не дали ему, захотелось пойти на попятную и просить у Марри прощения. Но он сдержался. Его лицо смягчилось, и на нем появилось прежнее насмешливое выражение. — Тогда, скажем, у меня альтернативная версия. У меня вы сняли отпечатки пальцев на дактилографе. У вас было несколько таких дактилографов. Вы купили их в Тенбридж-Уэллс. И в тот же день сняли отпечатки пальцев у меня, у моего брата Дадли. — Это, — согласился Марри, — чистая правда. Дактилограф с отпечатками пальцев у меня с собой. Он дотронулся до внутреннего нагрудного кармана спортивного пиджака. — Я чувствую запах крови, — произнес истец. — Действительно, атмосфера за столом изменилась. — В то же самое время, — продолжал Марий, словно не слышал этого, — первые мои эксперименты с отпечатками пальцев были на стеклянных пластинах. Он становился все более непроницаемым и резким. — А теперь, сэр, в качестве истца или ответчика, вы должны мне кое-что сказать. Если вы Джон Фарнелли, то мне известны некоторые вещи, которых больше никто не может знать. Вы тогда были заядлым читателем. Сэр Дадли, вы должны это признать, был просвещенным человеком. Он составил список книг, которые вам разрешалось читать. Вы никогда и ни с кем не делились своим мнением в этих книгах. Сэр Дадли как-то безобидно пошутил над вашими суждениями, и с тех пор заставить вас открыть рот можно было только под пыткой. Но при мне вы выражали свое мнение весьма охотно. Вы это помните? Очень хорошо помню. — ответил истец. — Тогда, пожалуйста, скажите, какие из этих книг вам больше всего нравились? Какие произвели на вас наибольшее впечатление? — С удовольствием, — ответил истец, вскинув голову. — Все о Шерлоке Холмсе, все о Эдгара По, монастырь и очаг, граф Монте-Кристо, похищенный, сказка о двух городах, все истории про призраков, все истории про пиратов, убийства, разрушенные замки или... — Достаточно. — уклончиво произнес Марри. — А книги, которые вы активно не любили? — Каждую строчку Джейн Остин и Джордж Эллиот, будь они неладны. Все лицемерные школьные истории о чести школы. Все полезные книги, о которых говорится, как делать всякие механические приспособления, как с ними обращаться. Все рассказы о животных. Могу добавить, что это, конечно, мое личное мнение. Брайану Пейджу, естественно, начинал нравиться. — Возьмем детей поменьше, которые жили по соседству, — продолжал Марри. — Например, нынешнюю леди Фарнли, которую я знал как маленькую Молли Бишоп. Если вы Джон Фарнли вспомните, какое прозвище вы ей дали. — Цыганка, — мгновенно ответил истец. — Почему? — Потому что она была загорела и всегда играла с детьми из цыганского табора, который обычно стоял на другой стороне Ханджинг-Чарт. Взглянув на разъяренную Молли, он чуть заметно улыбнулся.